самую ночь после заключения мира в небесах явилось знамение. В 10 часов оно показалось из-за самбара, где оно таилось, и, скользя по звездному лугу, протянулось, как змей, к Сен-Пьер-Дюмону. Вид оно имело метя, и острие у него было, как факел с дымными языками. А рукоять держала рука, пальцы у которой оканчивались вопиющими головами. На безымянном персте была женщина с развивающимися волосами, и ширина меча была у рукояти 5 дюймов, у острия 7-8 линий, посередине 2 дюйма и 3 линии ровно. И цвет его был кровавый, багровый, припухлый, словно рана на теле. Все мы задрали к нему головы, разинув рты, слышался стук зубовный, и оба стана гадали, которому из них грозит вещий знак. И мы были твердо уверены, что тому. Но у всех мороз по коже подирал, кроме меня. Мне не было страшно. Надо сказать, что я ничего не видал. Я лег в постель в 9 часов, но лег, повинуясь календарю, ибо это было число, указанное для приема лекарства. А где бы я ни был, раз календарь велит, я подчиняюсь беспрекословно, ибо это небесная заповедь. Но так как мне все рассказали, то это все равно, как если бы я видел сам. Я и записал. Когда мир был подписан, недруги и други сели вместе пировать. И так как подоспело преполовение поста, то разговелись вовсю. Из окрестных деревень к нам прибыли изобильно, чтобы отпраздновать наше освобождение, и снеть, и едоки. Это был знатный день. Стол был накрыт во всю длину стен. Поданы были 3 вепренка, зажаренные целиком, начиненные пряным крошевом из кабаньих потрохов и чепурьей печенки. Душистые окорока, копченые в очаге на можжевеловых ветках. Заячьи и свиные паштеты, приправленные чесноком или лавровым листом. Требуха и сосиски, щуки и улитки, рубцы, черное рагу, такое, что от одного запаха щекотало в мозгу. И телячьи головы, таявшие на языке, и неопалимые купины проперченных раков, обжигавшие вам глотку. А к ним, чтобы ее умягчить, салаты с немецким луком и уксусом, и добрые вина, шапот, мандр, вафию. А на десерт белая простокваша, прохладная, упругая, расплывающаяся во рту, и сухари, которые вам высасывали полный стакан разом, как губка. Никто не встал из-за стола, пока не съели все дотла. Благословен Господь, сподобивший нас в столь тесное пространство, в мешок нашего живота погружать бутылки и блюда. Особенно хорошо было единоборство между иноком Кацаухом от святого Мартына Везлейского, который сопровождал везлейцев, этим великим наблюдателем, который, говорят, первый установил, что, не задрав хвоста, осел не может раскрыть уста, и нашим не ослом, а отцом Генникеном, утверждавшим, что он, должно быть, был некогда карпом или щукой, до того ему ненавистна вода, которую он, вероятно, слишком много выпил в предшествующей жизни. Словом, когда мы встали из-за стола, везлейцы и кламсийцы, мы уважали друг друга много больше, чем за супом. Человек познается за едой. Кто любит хорошее, того и я люблю. Он добрый бургундец. Наконец, чтобы окончательно нас сдружить, как раз когда мы переваривали обед, явились подкрепления, высланные господином де Невером для нашей защиты. Нам стало очень весело. И оба наши стана весьма учтиво попросили их вернуться вспять. Они не посмели упорствовать и ушли, пристыженные, как собаки, которых овцы послали пастись. А мы говорили, обнимаясь. И дураки же мы были, что дрались ради наших охранителей. Если бы у нас не было врагов...